Глава вторая. Маг и прорицатель Гермоген, он же Элло, жил возле фонтана Персеи, что в одном квартале от храма Юноны Луцины на Исквилине. Я узнал о Гермогене случайно, подслушав за завтраком разговор двух провинциалов. Один из них помоложе распускал сопли по поводу какой-то девки, ну, скажем, Путаниллы, чтоб я так помнил. Путанилла, негодница, знать меня не желает, подарки не принимает, все с сынками богатеев гуляет, наложу на себя руки, так и знай. Второй, то ли его родственник, то ли компаньон, поначалу встречал стенание влюбленного холодно. «Так тебя послушать ты уж восьмижды покойник. Первый раз ты наложил на себя руки, когда тебе не дала Ургулания, второй раз из-за Лаиды, третий из-за Гликеры. Нет, то все были мимолетные увлечения, а теперь смотри!» С этими словами молодец вскочил и, схватив со стола нож, полоснул себя по ладони. Вот уж чего я не ожидал. С ладони на пол зачастили алые капли. «Кровью своей клянусь, не будет мне жизни без Путаниллы!» Если бы не кровавая капель, я бы решил, что два дурака репетируют неизвестную мне комедию Плафта. «Тьфу, осел!» — сплюнул второй провинциал. Тон его, однако, сменился с пренебрежительного на сочувственный. «Ладно, если уж ты так мучаешься, значит, готов на крайние средства. Я тебе дам один совет». Он понизил голос, но все равно не особо таился. За соседним столом, где я жевал свою тушеную капусту, по-прежнему было слышно. «В доме нумидийских трофеев, возле фонтана Персея, живет некто Гермоген. Его тайное имя Элло, что означает «старец». Он составляет гороскопы, защищает от порчи, сведущ в разыскательных гаданиях и любовной магии. Так ты вот что сделай. Возьми побольше денег и отправляйся к Гермогену. Он такие привороты знает, что Путанила вся в раз станет твоя от волос до пяток. А с чего ты взял, что этот Гермоген не шарлатан? Это достойный доверия человек. К нему обращалась еще моя мать, когда... Наставник молодежи перешел на шепот. Ну и на здоровье. Отношения его матери с Гермогеном меня не касались. Через два часа я уже стоял перед фонтаном Персея. Поглазел на прикованную к скале Андромеду, на чудище и на греческого героя. Отметил про себя, что в доме рядом с фонтаном расположена харчевня Салерн, и если бывать здесь мне раньше не доводилось, то о харчевне я слышал самые лестные отзывы. Кухни, говорили, у них очень хорошие, надо будет зайти, ознакомиться. А вот и искомый дом. С виду ему не меньше 100 лет. Основание колонн по краям фасада украшены барельефами с добычи, захваченной в Африке кем-то из соратников Гая Мария, каковой соратник, вероятно, и построил дом на вырученные от продажи трофеев средства, но приличествующий случаю памятной доски почему-то не оставил. О том, что трофей именно нумидийский, свидетельствовали только барельефы слонов. Предметы вооружения, грубые доспехи и крошечные лошади, на мой невоенный взгляд, могли быть привезены откуда угодно, хоть из Фракии. На стук дверь открыл невысокий, основательно косматый мужчина, одетый в рубаху и штаны. В общем, варвар варваром. Глаза у него были бледно-голубые, ясные и очень недобрые. «Кто тебе?» «Мне нужен Гермоген». «Какое дело?» — латынь привратнику давалась с трудом. «Я нуждаюсь в помощи того самого свойства, которую Гермоген, он же Элло, — уточнил я, чтобы продемонстрировать свою осведомленность, — оказывает добрым людям посредством своего великого искусства». «Господин работает дорого». «Деньги есть. Какое имя тебя?» «Дионисий». «Иди». В его устах это значило «не иди отсюда, а заходи». Варвар пригласительно отступил от двери на 2 шага. После непродолжительного ожидания перед бассейном, в котором цепенели 3 маленьких крокодила, я был припровожден в кабинет с глухими стенами, В центре стоял обширный стол. Столешница из лимонного дерева имела непривычную форму правильного пятиугольника. При этом стол был развернут таким образом, что одна из вершин пятиугольника смотрела ровно в грудь входящему. В углах стола стояли свечи. Человек, сидевший напротив входа, а это был Гермоген, кто же еще, оказался с виду куда моложе, чем я ожидал. Он выглядел лет на 35-38, не больше. Впрочем, внешность у Гермогена была не латинская, а, следовательно, и судить по ней о возрасте следовало осторожно. Кожу маг имел смуглую, с желтоватым оттенком. Но медиец-полукровка. На лишенной растительности голове покоился венок из ветвей маслины. К венку была привязана головка чеснока. На груди у Гермогена висел объемистый мешочек, о содержимом которого оставалось только догадываться. Сплюснутый нос, большие оттопыренные уши и тяжелая челюсть производили отталкивающее впечатление. Меня, впрочем, подобная внешность обнадежила. Записные шарлатаны имеют вид либо слащаво-смазливый, ибо такими их хотят видеть состоятельные заказчицы, либо фальшиво-благообразный. Это в расчете на состоятельных заказчиков. Перед Гермогеном лежали грифель и пищи и дощечки. Рядом с ними стояла бронзовая миска с водой. Это значило, что он намерен прибегнуть к ликаномантии, созерцанию божественных откровений в воде. «Остановись, не двигайся и молчи, пока я не разрешу». Голос у Гермогена оказался густым, сильным. А затем он прочитал молитву на греческом, негромко, но очень отчетливо. «Радуйтесь, змеи, цветущий лев, физические начала огня, радуйтесь, белая вода и высоколиственное дерево, и медовый лотос, источающий золотой кинамон, и ты, который изрыгает из чистых уст дневную пену, канфор, ведущий друг сиятельного огня, самородный, ибо ты двусложный. А, Э, и ты, первоявленный, склонись ко мне, молю, ибо я изрекаю мистические символы». Затем следовала абракадабра из клокочущих слогов, которые я не разобрал, после чего вновь последовало нечто внятное. «Помилуй меня, праотец, и дай мне в спутнике могущества. Будь со мной, Господи, и прислушайся ко мне через ту аутопсию, которую я совершаю в сей день, и открой мне о вещах, о которых прошу тебя, через аутопсическую ликаномантию, через ту, которую совершаю в сей день я, Элло». Заканчивалась молитва новым обвалом абракадабры. Гермоген некоторое время смотрел на воду, потом поднял взгляд на меня и пригласил сесть. Опустившись на табурет, я обнаружил, что ближайшая свеча слепит меня столь сильно, что я совершенно не вижу Гермогена. Но за пределами четко очерченной сферы света вокруг свечи вся комната будто бы наполнилась черным туманом, который полностью скрыл от меня стены и потолок. А свечи в других углах стола казались теперь крошечными огоньками бесконечно далеких маяков.